Часть вторая. Охота за ментальным Бармалеем. Глава первая. Двойной удар. День не заладился с самого начала. Накануне я проработал до 5 утра и проснулся уже после полудня, когда белки с Андрюшкой и след простыл. Аппетит я ощутил неожиданно зверский, и пить кофе с бутербродами из ростера показалось просто скучновато. Готовить что-то более существенное — элементарно лень. В общем, я решил проехать в центр до станции ЦОО. И, выбрав наугад один из миллиона берлинских ресторанов, главное, чтобы на вид посимпатичнее, приступить там сразу к обеду, минуя завтрак. Я постоял минут 5 под душем, потом сгрыз большое желтое яблоко, которое не утолило, а лишь усугубило голод, чего, впрочем, я и добивался. А вот в гараже меня ждал маленький сюрприз. Там стоял почему-то лишь новёхонький белкин «Опель Вектра». Из какой радости она решила, что для поездки с сыном в Дрезден нужен именно мой полноприводной «Субару Форестер». Это я уже потом узнал, что, изучив утром какой-то старинный путеводитель, мы, лихие путешественники, не меняя направления, слегка изменили планы и махнули в Саксонские горы, имея конечной точкой маршрута знаменитую крепость-тюрьму Кёнигштайн. Андрюшка, как увидал на гравюрах могучие стены, вырастающие прямо из скал, смотровые башни, пушки, подземелья и подъемные мосты над рвом, сначала даже не поверил, что это все до сих пор цело. Но белка разыскала ему современную фотографию в другой книге, и тут уж им стало не до Дрездена. При всем его великолепии отложили на следующий раз. Ну, а в горах они в волю полазили по торчащим из земли корням, каменистым осыпям и прочему бездорожью, романтично петляя между деревьев и подпрыгивая на больших валунах. Форестер показал все, на что способен. От Векторы в аналогичной ситуации, пожалуй бы, просто ничего не осталось. Но я это все действительно узнал позже. И, узнав, даже порадовался стечению обстоятельств. А в ту минуту от чего-то недоброе предчувствие кольнуло в сердце. Есть, однако, хотелось невыносимо. Поэтому я решительно выкинул всякую тревожную чушь из головы и не стал звонить Белке. К чему дергать посреди дороги людей, отправившихся отдохнуть и поразвлечься? Ведь она точно так же может позвонить мне. Короче, оставив дом на кота Степана, я потихонечку тронулся. Из нашего поселка иначе как потихонечку не выберешься, брусчатка кругом. Зато уж вырвавшись на широкую улицу, летящую вдоль парка и больше напоминавшую загородное шоссе, я и разогнался по-загородному. Машин здесь всегда было немного, а о пешеходах и говорить не стоило. День выдался прохладный, и вообще погода явно портилась. Тучи, уже закрывшие солнце, собирались в большую хищную стаю и готовили какую-то пакость, вроде мелкого противного дождичка. Настроение, однако, сохранялось преотличнейшим. И вот на углу Адлергештель и Дёрпфельдштрассе я чисто по-московски поддал газу на мигающий зеленый, а на перекресток влетел уже, как говорят в Германии, на темно-желтый, аналог нашего выражения на бледно-розовый. Место это просторное, видно далеко в любую сторону, поэтому я и лихачил. И все бы ничего, да только вот слева ехал еще один такой же джигит. Я увидел его, тормознул и даже руль чуть вправо вывернул, но столкновений избежать не удалось. Роскошная белая БМВ-ха 700-й серии, даже не попытавшись маневрировать, влепилась мне в крыло, аж капот вздыбился. В тот же миг Передо мной надулась ненужная в данной ситуации подушка безопасности. Вот черт, они же одноразовые. Новую придется покупать, а это 600 марок. Я повернул ключ, на всякий случай обесточивая все системы, осознал, как мне в сущности повезло, и первым делом набрал номер своего страхового агента. Собственно, оно же стало и последним моим делом. Все необходимое довершит Клаус, то есть этот самый агент. Вот и пообедал. Горькой досадой промелькнуло в голове. До ресторана теперь не скоро доберусь. О том, что это могло быть намеренное покушение, думать не хотелось. Только правая рука автоматически нырнула под пиджак, нащупывая в кобуре пистолет. Еще для подобных случаев у меня имелось удостоверение сотрудника германской разведки, БНД. Это совсем не то же самое, что ГБшная ксива в Москве. Дорожная полиция Берлина строга ко всем в равной мере. Но благодаря довольно долгому влиянию старшего брата Советского Союза, для некоторых немецких граждан представитель спецслужбы все-таки является человеком высшей касты. Однако сейчас с волшебной пластиковой карточкой торопиться явно не следовало.